Казалось, с той же промежутка вытянуло из них все тепло. И, как всегда, неожиданно они оказались под лучами полуденного южного солнца, такого яркого и горячего. Большая стая Файра взметнулась в воздух, спеша встретить Рута, их общего любимца. На южном, как и раньше, среди ящерок, помеченных цветами их владельцев, попадалось порядочно диких. «Клянусь первой скорлупой, я не узнаю этого места!» — воскликнул пораженный Алдай, когда Рут начал плавный спуск. «Боюсь, что я тоже!» — усмехнувшись, крикнул через плечо Джексон. «Смотри, мастер Селин уже успел соорудить пристройку!» Он указал на кучку людей, которые яростно трудились, возводя стену по правую сторону от основного здания. «Вы решили использовать части и обломки старых построек?» – спросил Алдаев. «Это Флар предложил. Куда разумнее, чем завозить сюда новые материалы, ведь вокруг полным-полно пустых зданий». «Что ж, может, это и верно». В голосе главного целителя не чувствовалось уверенности. «В ход идут только небольшие жилые домики, семейные ячейки, как их называет Айваз, и здесь их не одна сотня». Начал объяснять Джексон, стараясь говорить как можно убедительнее. Пока они с Терри лазили по пещерному складу, мастер успел рассказать Джексону об утренней беседе с Айвасом и планируемых новшествах. «Не как все предводители вееров здесь», — поинтересовался Алдайв, заметив на гряде над поселком вереницу нежившихся на солнцепеке драконов. Джексон рассмеялся. С тех пор, как Айвас обещал им покончить с нитями, они боятся пропустить хоть единое слово. Протянув руку, он помог старому лекарю слезть с дракона. «И как же он собирается это сделать?» От удивления Алдайв чуть не оступился, но Джексон в последний миг удержал его и подхватил поклажу, которая грозила совсем лишить целителя равновесия. «Я и сам точно не знаю», – пожал плечами молодой лорд, почувствовав укол сожаления, как много он пропустил за этот день. Собирался утром разузнать побольше, но пришлось заниматься другими делами. Алдайв опустил руку Джексону на плечо и сочувственно заглянул ему в глаза. «Что, доставлял любопытных к новому чуду?» «Что вы, мастер Алдайв, я не в претензии», — Джексон лукаво улыбнулся. «Только не забудьте спросить Айваса про тех двух больных, о которых так беспокоится моя Шара». «Не сомневайся, Джексон, они первые в моем списке». «Что за умница твоя Шара и такая же бескорыстная, как и ты сам?» Молодой лорд смущенно отвел взгляд. Он-то знал, что с большей охотой провел бы день, осваивая новые премудрости под руководством Айваса. «Ладно, наконец он здесь. Интересно, какое впечатление произведет древняя машина на мастера Алдаева?» Внутри строители, руководимые Селина, вовсю стучали молотками. Пыль стояла столбом. Джексон поразился. Как много они успели за сегодня. Стены начисто отмыты и радуют взор яркими цветами. Как удалось добавить краску в этот материал, подумал Джексон, ведь по прочности он не уступит металлу. Слева раздавались голоса. Он узнал Флара, Дгелана и Ирмартра. Джексон провел мастера Алдаева по коридору и снова, как и накануне, ощутил волнение от встречи с неизвестным. Они стояли на пороге комнаты Айваса. Джексон вежливо постучал в дверь и, не получив ответа, распахнул ее. Внутри кипела работа, которая снова заставила его мимолетно пожалеть о потерянном времени. Над столом, сделанным из доски, положенные на пустые ящики, склонились Джейнсис, Бенелек и Пимур, колдуя над устройствами, которые он сам помогал извлекать из пещер. И, что самое обидное, эти проклятущие штуковины работали. Все трое его друзей деловито стучали по клавишам, то и дело поглядывая на мерцавшие перед ними экраны. Джексон глубоко вздохнул, стараясь побороть досаду. Нельзя позволять, чтобы в душу закралось столь недостойное чувство. Пимур вытянул шею, пытаясь разглядеть вошедших. «День добрый, мастер Алдаев. Приветствую тебя, святилище Айваса. А ты, Джексон, где ты пропадал? Метался туда-сюда в промежутке? Зато вы, я вижу, не теряли времени даром». Джексон изо всех сил старался избавиться от терзавшей его зависти. правда, без особого успеха. Поймав недоуменный взгляд Алдаева, он заставил себя улыбнуться. «Но вот я, наконец, с вами. Поторопитесь научить меня всему, что узнали сами». «Ничего не выйдет», — с обычной дерзкой миной ответил Пимур. «Придется тебе начать с самых азов, как и всем нам. Это распоряжение Айваса». «Что ж, я готов», — сказал Джексон, стараясь прочесть надпись на большом экране, за которым работала Дженсис. Девушка оторвалась от своего непонятного занятия, чтобы приветливо улыбнуться старому другу, мастеру Алдаеву. Потом, сморщив носик, обратилась к Пимуру. «Все-таки ты бываешь просто невыносим. Джексон, все детали подобраны по порядку в соседней комнате. Я помогу тебе, если он не соизволит». Бенелек заявил, не поднимая глаз от работы. «Нет, Дженсис, он должен во всем разобраться сам, иначе толка не будет». Девушка только возмущенно закатила глаза. «Ну, разумеется, это я и без тебя понимаю. Послушайте, давайте-ка перебираться в соседнюю комнату. Не могу слушать, как мастер Алдаев расспрашивает про всякие медицинские ужасы, а ведь именно этим он и собирается сейчас заняться с Айвасом на пару». Дженси с опаской покосилась на главного лекаря. «Конечно, пусть побеседуют наедине», — поднимаясь с места, согласился Пимур. «Никогда не дадут поработать спокойно», – пробурчал Бенелек, но все же встал и принялся осторожно собирать детали инструменты. «Я слышал, здесь все предводители вееров», – сказал Джексон, своевременно вспомнив, что для представления новых лиц необходимо соблюсти заведенный порядок. «Наверное, надо пригласить сюда кого-нибудь из них?» «Не обязательно», – ответил Пимур. «Айвас уже успел упростить процедуру. Будет достаточно, если ты сам представишь мастера Алдаева». Что Джексон и сделал, про себя радуясь, что скоро можно будет присоединиться к друзьям, ему не терпелось наверстать упущенное.